Глава первая. Тяжелое утро. Утро добрым не бывает. Народная мудрость. Было тяжкое и грустное, хотя и весьма солнечное майское утро, когда Олег Давыдов, проснувшись, дал себе твердое слово встать на путь истины. Данный процесс сопровождался громкими стенаниями, охами, вздохами, кряхтением, и, наконец, когда он немного пришел в себя и смог внятно произносить слова, в чем немалую пользу оказала найденная бутылка минералки, смочившая пересохшее горло громкими проклятиями. Громы и молнии призывались в адрес коварного Елисея, уверившего честную компанию в том, что градус понижать можно, главное, чтобы кривая была гладкой. Означенный Елисей обнаружился неподалеку, в трупообразном состоянии, валяющемся на полу возле кровати. И только редкие всхрапывания сообщали миру, что его еще рано вычеркивать из списка живых. Олег огляделся внимательнее. Гремевшая вчера битва с зеленым змеем оставила великое множество сраженных тел. В самых разнообразных положениях, усеивавших пол не такой уж и большой студенческой трешки. Общим было только одно. Выдыхаемый ими сильнейший запах перегара. Две кровати Олеговых соседей по комнате были заняты разнополыми парочками. «Ну вот», — усмехаясь, подумал Олег. «Саня с Лехой спят в теплой компании, а я опять обломался». Он начал вставать, но почувствовал, что ему что-то мешает. Это что-то при пристальном рассмотрении оказалось девичьей рукой с тщательным маникюром, обвившейся вокруг его шеи. Повернув голову, Олег с изумлением уставился на прелестное белокурое создание, украшавшее своей головой его подушку. Путем неимоверного напряжения мозга ему удалось вспомнить ее имя. «Марина?» – произнес он вслух. Создание засопело, вздохнуло и открыло глаза. «Привет. Сколько времени?» 11, – сказал Олег, кинув взгляд на настенные часы. «Так рано!» «Я тогда еще посплю», — протянула девушка и вновь закрыла глаза. «М-да», — проговорил про себя Олег, вставая. «Экзамен мы отметили недурно». «Думаю, здесь можно сделать небольшой перерыв. Пока наш герой приходит в себя, умывается холодной водой, вновь пьет минералку и рассказать о нем поподробнее». Олег Владимирович Давыдов, 19 лет от роду. Является типичным представителем вида «Студиозус вульгарис» и учился на третьем курсе филологического факультета. Высокий рост и хорошее телосложение, а также приятные, хотя и рисковатые черты лица давали ему значительные преимущества в одном из двух традиционных студенческих видов спорта. А хоть и за юбками. А голубые глаза и очень светлые, почти платиновые волосы позволяли некоторым из пойманных юбок называть его белокурой бестией. Олега сравнение с немцами очень обижало, и он каждый раз с жаром принимался доказывать свои славянские корни, выводя свое происхождение чуть ли не от самого Дениса Васильевича Давыдова, героя войны 1812 года. Не увиливал Олег и от второго традиционного вида спорта литробола, в котором, несмотря на усердные занятия, каких-либо особых вершин достигнуть не смог, сохраняя хорошую выправку, обеспеченную 4 годами тренировок карате и полное отсутствие пивного брюшка. В перерывах между этими почтенными занятиями он посещал хишки и другие толкинутые сборища, почитывал фантастику и фэнтези, а также старался не пропускать лекции. Однако было у него и другое увлечение, которое Олег не то чтобы скрывал, но старался не афишировать. Он увлекался магией, не то экстрасенсорикой и шарлатанством, обучить которое в каждой газете обещает полчища черных, белых и серо-буромалиновых в желтую крапинку магов, колдунов и ведьм, весьма охочих до содержимого карманов доверчивых граждан. Нет, его интересовали древние магические ритуалы, таро, рунное гадание, использование футарка. Примечание: футарк – скандинавский рунный алфавит. Многие верят, что он обладает мистическими свойствами. Конец примечания. В магических целях и тому подобные вещи. Кое-что ему даже удавалось. Например, хорошие оценки по многим предметам, наподобие сданного экзамена, с недавних пор стали обычным явлением.

Леночка лукаво подмигнула. «Зависит от твоего поведения и места встречи». «Сегодня, разве что в кафе», — сказал Олег и, вспомнив свой утренний зарок, печально добавил. «Причем я пью сок». С последними словами лицо его выражало такую вселенскую скорбь, что Лена не выдержала и рассмеялась. Отсмеявшись, она поинтересовалась причинами столь странной воздержанности. «Вчера вечером экзамен отмечали», — с грустью в голосе сообщил Олег. «А сегодня все по пословице». «Какой?» — заинтересовалась Лена. «Правдивой», — сумрачно ответил Олег и процитировал. «В голове больно, в кармане пусто, и во рту мышь повесилась. Только у меня вдобавок к этому еще и печень уволиться собралась. Вот и приходится дать ей отпуск». «Все с тобой понятно», — Лена улыбнулась. «Значит, на ближайшие сутки ты трезвенник-язвенник». «Угу», — Олег вздохнул. «Думаю, можно будет в луч сходить», — добавил он. Лена недовольно поморщилась. Луч, расположенный неподалеку от университета, был обычным обеденным местом студентов и уже хотя бы поэтому не дотягивал до ранга заведения, в которое стоит приглашать девушку. Осознав этот промах, Олег поспешил подсластить пилюлю. «В пятницу у Дениса день рождения. Если хочешь, можем пойти вместе». Выслушав это предложение, девушка повеселела. «Окей, договорились. Сегодня в луч, а в пятницу к Денису», — сказала она и вышла из комнаты. Некоторое время Олег тихо посидел, раздумывая, хочет ли он возобновить отношения с Леной. Взбалмошная и увлекающаяся, все время куда-то стремящаяся, она меняла свои интересы по 7 раз в неделю. Вместе с тем она была очень хорошим, надежным другом. Еще в школе, оценив эти качества ее характера, Олег постарался перейти из категории интересов, куда попал первоначально, в разряд друзей, что и было с успехом осуществлено. Однако с момента их первой встречи прошло уже 5 лет, за которые Лена еще больше похорошела, и упускать такую красавицу было просто глупо. Так ни до чего и не додумавшись, Олег решил положиться на судьбу и отдаться на волю течения. Куда жизнь вынесет, так тому и быть. Приняв такое судьбоносное решение, он откинулся на стуле и стал рассматривать второй листок. Он содержал 3 непонятных слова, написанных уже знакомым угловатым почерком, на сей раз русскими буквами, и снизу имел приписку. «Если желаешь ты поблагодарить кого-либо из созданий могущественных, коих несведущие нередко богами нарекают, за поддержку оказанную, пролей на земь кровь свою в количестве с благодарностью твоей соразмерном, и слова сии с именем создания соединив из реки». Прочитав это, Олег задумался. Он испытывал значительную благодарность к ясному пламени, ритуал обращения которое приоткрыл ему возможности магии. Вместе с тем Олег здорово не любил и побаивался вида крови, а уж тем более, если это будет своя кровь. Нет, решительно нет. Добровольно распластать себе руку и наблюдать, как кровь течет на землю? На этот подвиг сил у него явно недостаточно. Так что он решил погодить с выражениями благодарности до ближайшего серьезного пореза, на всякий случай заучив наизусть заклинание. Остаток дня он провел на диванчике, перечитывая «Понедельник» Стругацких и дожидаясь Лены. Поход в кафе прошел неплохо. По итогам совместного распития напитков, вишневого компота у Олега и медвежьей крови у Лены, что немало поразило обслуживающего их столик официанта, было принято решение отложить остальные антистрессовые процедуры до пятницы, то есть до возвращения с дня рождения их общего знакомого Дениса. По мысли высоких договаривающихся сторон после такого эпохального события, а праздновать Денис любил и умел, они будут в достаточно нетрезвом состоянии, чтобы попробовать второй раз войти в ту же самую реку. Приняв это решение и обменявшись невинным поцелуем в щечку, они разошлись по домам.